Глава 7. Творение завершено. Я есть начало и конец, нет ничего будущего, что не было бы и есть. Экклесиаст 3.15. Блейк видел все возможные человеческие ситуации как уже созданные состояния. Он видел каждый аспект, каждый сюжет и драму, как уже разработанные, как простые возможности, пока мы не находимся в них, но как подавляющие реальности, когда мы находимся в них. Он описывал эти состояния как скульптуры залов Лоса. Поэтому различайте состояния и индивидуумов в этих состояниях. Состояния меняются, но индивидуальные идентичности никогда не меняются и не прекращаются. Воображение — это не состояние. Блейк сказал, это само человеческое существование. Привязанность или любовь становятся состоянием, когда отделены от воображения. Насколько важно помнить об этом, сказать почти невозможно. Но момент, когда человек впервые осознает это, является самым важным в его жизни, и поощрение его к этому – самая высокая форма поощрения, которую только можно дать. Эта истина присуща всем людям, но ее осознание, и что еще важнее – самосознание – это уже другое дело. День, когда я осознал эту великую истину, что все в моем мире является проявлением психической активности, происходящей внутри меня, и что условия и обстоятельства моей жизни отражают лишь то состояние сознания, с которым я слит, стал самым знаменательным в моей жизни. Но опыт, который привел меня к этой уверенности, настолько далек от обычного существования, что я долго не решался рассказать о нем, поскольку мой разум отказывался признать выводы, которым меня подтолкнул этот опыт. Тем не менее, этот опыт открыл мне, что я верховенствую в кругу своего собственного состояния сознания, и что именно состояние, с которым я отождествляюсь, определяет то, что я испытываю. Поэтому этим следует поделиться со всеми, ибо знать это значит освободиться от величайшей тирании в мире, веры во вторичную причину. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Матфея 5:8. Блаженны те, чье воображение настолько очистилось от веры во вторичные причины, что они знают. Воображение — это все, и все — это воображение. Однажды я тихонько выскользнул из своей квартиры в Нью-Йорке в какую-то далекую провинцию прошлого века. Войдя в столовую большого трактира, я полностью осознал себя. Я знал, что мое физическое тело неподвижно лежит на кровати в Нью-Йорке. Однако здесь я был бодр и осознан, как никогда раньше. И интуитивно я понимал, что если смогу остановить деятельность своего разума, то все передо мной замрет. Не успела эта мысль родиться, как желание испытать ее овладело мной. Я почувствовал, как моя голова напряглась, а затем сгустилась до неподвижности. Мое внимание сконцентрировалось в кристально чистом фокусе, а официантка все не шла и не шла. Я смотрел в окно, и листья падали, но не падали. И семья из четырех человек ела, не ела. И они принимали пищу, не принимали ее. Затем мое внимание расслабилось, напряжение ослабло, и внезапно все пошло своим чередом. Листья падали, официантка ходила, а семья ела. Тогда я понял видение Блейка о скульптурах залов Лоса. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Иоанна 4:38. Творение завершено. Я есть начало и конец. Нет ничего будущего, что не было бы и есть. Экклесиаст 3:15. Мир творения завершен. Его оригинал находится внутри нас. Мы видели его до того, как отправились в путь, и с тех пор пытаемся вспомнить его и активировать его части. Существует бесконечное множество взглядов на него. Наша задача — получить нужный вид и с помощью целеустремленного направления внимания заставить его пройти процессией перед внутренним взором. Если мы собираем нужную последовательность и переживаем ее в воображении до тех пор, пока она не приобретает оттенок реальности, то мы сознательно создаем обстоятельства. Это внутреннее шествие, деятельность воображения, которая должна быть сознательно направлена. Мы, путем ряда ментальных трансформаций, осознаем все большие части того, что уже есть, и, сопоставляя нашу собственную ментальную активность с той частью творения, которую мы хотим испытать, мы активируем ее, воскрешаем ее и даем ей жизнь. Этот мой опыт не только показывает мир как проявление ментальной активности отдельного наблюдателя, но и раскрывает наше течение времени как скачки внимания между вечными моментами. Бесконечная пропасть разделяет любые два наших момента. Мы сами движениями своего внимания даем жизнь скульптурам залов Лоса. Представьте, что мир содержит бесконечное количество состояний сознания, из которых его можно рассматривать. Думайте об этих состояниях как о комнатах или особняках в доме Бога. Иоанна 14:2. И как комнаты любого дома, они фиксированы относительно друг друга. Но подумайте о себе, о реальном «я», о воображаемом «вы», как о живом, движущемся обитателе Божьего дома. В каждой комнате находится несколько скульптур Лоса с бесконечными сюжетами, драмами и ситуациями, которые уже проработаны, но не задействованы. Они активируются, как только человеческое воображение войдет в них и соединится с ними. Каждая из них представляет собой определенную ментальную и эмоциональную деятельность. Чтобы войти в состояние, человек должен согласиться с идеями и чувствами, которые оно представляет. Эти состояния представляют собой бесконечное число возможных ментальных трансформаций, которые может пережить человек. Чтобы перейти в другое состояние или особняк, необходимо изменить убеждения. Все, что вы можете пожелать, уже присутствует и только ждет, чтобы ему соответствовали ваши убеждения. Но оно должно соответствовать, ибо это необходимое условие, при котором только оно может быть активировано и объективировано. Соответствие убеждений состоянию — это поиск, который находит, стук, на который открывается, прошение, которое получает. Матфея 7:8, Луки 11:10. «Войдите и овладейте землей». Исход 6:4:8. В тот момент, когда человек соответствует верованиям какого-либо состояния, он сливается с ним, и этот союз приводит к активизации и проецированию его сюжетов, планов, драм и ситуаций. Оно становится для человека домом, из которого он смотрит на мир. Это его мастерская, и если он наблюдателен, он увидит, как внешняя реальность формируется по образцу его воображения. Именно для того, чтобы обучить нас созданию образов, мы были созданы с ограничениями чувств и облечены в плотские тела. Наш Отец ждет пробуждения воображения, возвращения своего Сына. Тварь покорилась суете не добровольно, но по вине покорившего ее. Римлянам 8:20. Но победа Сына, возвращение блудного Сына, заверяет нас, что тварь будет освобождена от рабства тлению в свободу славы сынов, детей Божьих. Римлянам 8:21. Мы подверглись этому биологическому опыту, потому что никто не может знать о воображении, кто не подвергся суете и ограничениям плоти, кто не принял свою долю сыновства и не стал блудным, кто не испытал и не вкусил эту чашу опыта. И путаница будет продолжаться до тех пор, пока человек не проснется и не восстановит, и не признает основополагающий образный взгляд на жизнь как основной. Я должен проповедовать неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от мира в Боге, создавшим все Иисусом Христом. Ефесянам 3:8-9. Помните, что Христос в вас – это ваше воображение. Как внешний вид нашего мира определяется тем состоянием, с которым мы слиты, так и мы можем определять свою судьбу как личности, сливая свое воображение с идеалами, которые мы стремимся воплотить. От различия между нашими состояниями сознания зависит различие между обстоятельствами и условиями нашей жизни. Человек, свободный в своем выборе состояния, часто вопиет о спасении из выбранного им состояния. «И вы возопите в тот день из-за царя вашего, которого вы избрали себе, и не услышит вас Господь в тот день. Однако народ отказался послушать голоса Самуила и сказал: «Нет, но царь будет над нами». Первое царство 8:18-19. Мудро выбирайте состояние, которому вы будете служить. Все состояния безжизненны, пока воображение не соединится с ними. Все, делающееся явным, делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Ефесянам 5:13. И вы – свет мира. Матфея 5:14. В этом случае те идеи, на которые вы согласились, становятся явными. Крепко держитесь за свой идеал. Ничто не может отнять его у вас, кроме вашего воображения. Не думай о своем идеале, думай из него. Только те идеалы, из которых ты думаешь, когда-либо реализуются. Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Матфея 4:4. А уста Божьи – это разум человека. Станьте пьющим и едоком идеалов, которые вы хотите реализовать. Имейте установленную, определенную цель, иначе ваш ум будет блуждать, а блуждая, он съедает каждое негативное предложение. Если вы живете правильно, то и все остальное будет правильным. Изменив ментальную диету, вы можете изменить ход наблюдаемых событий. Но если ментальная диета не изменится, ваша личная история останется прежней. Вы освещаете или омрачаете свою жизнь теми идеями, с которыми соглашаетесь. Нет ничего важнее для вас, чем идеи, которыми вы питаетесь. И вы питаетесь идеями, которыми вы мыслите. Если вы находите мир неизменным, это верный признак того, что вам не хватает верности новой ментальной диете, которой вы пренебрегаете, чтобы осудить свое окружение. Вам необходимо новое и устойчивое отношение. Вы можете быть кем угодно, если сделаете эту концепцию привычной, ибо любая идея, исключающая все остальные из поля внимания, разряжается в действии. Идеи и настроения, к которым вы постоянно возвращаетесь, определяют состояние, с которым вы слиты. Поэтому приучите себя чаще посещать ощущение исполненного желания. Это и есть творческая магия. Это путь к слиянию с желаемым состоянием. Если бы вы чаще принимали ощущение исполнения желания, вы бы стали хозяином своей судьбы. Но, к сожалению, вы отключаете свое принятие на все время, кроме редких часов. Потренируйтесь воплощать в жизнь чувство исполненного желания. После того, как вы приняли ощущение исполненного желания, не закрывайте этот опыт, как книгу, а носите его с собой, как благоухающий запах. Вместо того, чтобы полностью забыть, пусть оно остается в атмосфере, автоматически передавая свое влияние на ваши действия и реакции. Настроение, которое часто повторяется, приобретает силу, которую трудно сломать или проверить. Поэтому будьте осторожны с чувствами, которые вы испытываете. Привычные настроения показывают, в каком состоянии вы находитесь. Всегда можно перейти от размышлений о цели, которую вы хотите осуществить, к размышлениям от цели. Но решающим моментом является мышление от цели, поскольку мышление от означает объединение или слияние с идеей, тогда как в мышлении о цели всегда есть субъект и объект, мыслящий индивид и мыслимая вещь. Вы должны представить себя в состоянии своего исполненного желания, в своей любви к этому состоянию, и, делая так, жить и думать из него, и больше не о нем. Вы переходите от мышления «о» к мышлению «от», центрируя свое воображение на чувстве исполненного желания.